Здесь ты поместишь его? — Да, в конвейерном туннеле. Придется передвинуть дверь назад на 12 футов. Руби кивнула. — Можно ли доверять человеку, который это сделает? — Да, он уже работал со мной. Бенедикт не стал говорить, что этот человек разработал электронное оборудование для баллонов, использовавшихся кругом, и специально прилетел из Японии, чтобы установить поисковое оборудование на Диком Гусе. Хорошо. Руби казалась довольной. Она все больше становилась движущей силой их союза, подкрепляя решимость Бенедикта, когда он проявлял робость или пытался уклониться от действий, которые со временем могли привести его к столкновению с Джонни Ленсом. Посмотрим рентгеновское помещение. Это была крошечная комнатка, похожая на шкаф. Пол, потолок и все 4 стены были выложены толстыми плитами свинца. С потолка свисал рентгеновский аппарат. Стальной стол под ним состоял из множества ячеек, похожих на ячейки пчелиного улья. Обогащенный гравий попадает на этот стол, который вращается под рентгеновскими лучами. Аппарат высвечивает каждый алмаз и сообщает компьютеру его вес и точное расположение на столе. Компьютер командует вот этим. Бенедикт указал на лес жестких пластиковых трубок, каждая из которых крепилась к металлической руке, приказывает им опуститься к столу точно над алмазом и всосать его. Компьютер подбирает размер трубки для каждого алмаза, и после того, как трубка выполнила приказ компьютера, стол проходит под вторым рентгеновским аппаратом. Тот подтверждает, алмаз взят. Если трубка случайно не засосет алмаз, компьютер пускает стол по второму кругу. Когда все алмазы отобраны, пустая порода убирается со стола, стол возвращается за новой порцией гравия, и вся операция повторяется. Система эффективна на 100%. Отбираются все алмазы, даже камешки размером с сахарную песчинку. «Где компьютер?» — спросил Руби. «Здесь». Бенедикт указал на небольшое, закрытое свинцовым стеклом окно, выходящее на рентгеновский аппарат. За ним оказалось еще одно небольшое помещение. Руби прижалась носом к стеклу и всмотрелась. Большую часть помещения занимал компьютер, большой эмалированный шкаф, похожий на холодильник, со множеством шкал и кнопок. Бенедикт тоже посмотрел туда. Компьютер руководит всей операцией. Он контролирует поток сжатого воздуха в трубе, регулирует работу циклона, командует поворотами рентгеновского аппарата и стола, взвешивает и подсчитывает обнаруженные алмазы перед помещением их в сейф и даже управляет движением зимородка и сообщает на мостик точное местонахождение корабля в море, проверяет состояние смазки и температуру всех механизмов и двигателей и по требованию дает точные и немедленные сообщения о состоянии любой части операции. Руби по-прежнему всматривалась в компьютерную комнату. Они проходят через электронную шкалу, которая взвешивает сейф с 2 замками, с цифровой комбинацией и сука. «Пойдем поговорим с этим итальянским крестьянином», — предложила Руби и отвернулась от окна. Бенедикт с видом собственника положил руку ей на плечо. — Не сейчас, — раздраженно сказала Руби, сбросив его руку, и вышла из помещения. На нее произвело сильное впечатление сложное оборудование, но то, что его сконструировал Джонни Ленс, рассердило ее. Руби полностью сменила свои привязанности.